искать нечто общее в совершенно разных культурах чертовски интересно. Иногда при этом делаешь совершенно неожиданные открытия. Это хорошо понимает Скотт Кэтнер и музыканты возглавляемого им американо-бразильского ансамбля Nation Beat. Все творчество этого коллектива связано с поиском общих точек в музыкальных культурах, особенно в фольклоре таких далеких друг от друга регионов, как северо-восточная Бразилия и Луизиана. Типично новоорлеанский по составу Nation Beat. Это brass band, то есть медные духовые инструменты плюс ударные. И поклонники джаза сразу вспоминают характерную эстетику марширующих оркестров и карнавальную атмосферу этого уникального города. Этот город многие считают родиной джаза, который давно уже стал искусством международным. Куда меньше известна за пределами Бразилии музыка ее северо-востока, которую называют фаро. Первоначально это был просто народный танец, популярный в этих местах, ныне превратившийся также в особое музыкальное направление. We'll be right back. Nation Beat, соединяет бразильское фаро с музыкой американского юга. Как говорит сам Скотт Кэтнер, «Я всегда воображал, какую музыку могли бы сыграть мои музыкальные герои, встретившись друг с другом. Как бы это звучало, какого типа энергетику они бы генерировали». Такие встречи Nation Beat организует в каждом своем альбоме, включая самый свежий «Люди архаического периода». Альбом, записанный квинтетом и группой гостей Мелани Шольц, Кристилис Бекон, Лукас Тайшера и Майкл Спира. Feels like I found a galaxy deep inside your eyes. Just like the first of spring, it's such a beautiful surprise. The winter, fall, and summertime think they can disguise. I'm so devoted, there'll be no treason. No matter the season, it's always spring with you. Always spring, always spring. Always spring. когда лидер группы Скотт Кэтнер смотрит на карту, он видит прямую линию, соединяющую реки северо-восточной Бразилии с приходами Нового Орлеана и улицами Нью-Йорка. Эта связь пришла ему в 99 году среди кружащихся танцоров и экстатичных музыкантов, шествующих в Ресифе. Он приехал туда по настоянию своего учителя, мастера джаза Билли Харта, чтобы изучать маракату, сложный ритм этого региона. Он вернулся домой с видением, которое достигло своего наивысшего, самого фанкового и экспрессивного выражения на сегодняшний день с выходом альбома «Люди архаического периода». Это Nation Beat в овердрайве. Come on. Rockin' hand-me-down kid, it's the year 96. Kids is making music, but they ain't invite Chris. Youngins kicking rhymes over beats like this. So I jumped up in the cypher trying to get up in that mix. Big kids rhyming, all improvising. All up in my mind is, yo, you gotta try this. They open up a lane like a basketball game. But I dropped the ball and scurried off in shame. Mama said, if you wanna be great, every day you gotta give. So I pulled out the pad and pen and started practicing. I gotta rhyming when I speak, you know I gotta give a little. I think I'm ready to roll. Come on, let's go. You know I gotta give a little. I see all the kids gather all around in a circle. 2 weeks rehearsal made my flow thermal. I hollered at the big kids. Look who it is. It's Dex Ruffy kid that had hair like a turtle did. Now I'm in the mix. Here we go again. Legs started shaking. You thought I was convulsing. Palms started sweating. Y'all, if y'all ain't noticed, the bottom has frozen, but the top has roasted. Game is on. Respect that my name is on. Tongue is off. I'm trying to turn language on. I say a little bit. I gave a little bit. After this, it all flipped like a movie script. And we're just 10 minutes a day. I went from lame and shame and got the upgrade. A little practice a day turned good to great. And now we about to do a show on the main stage. Mama said, if you wanna be great, every day you gotta give a little. So I pulled out the pad and pen and started practicing. I gotta give a little. After 4 to 5 weeks, I was rhyming when I speak. You know I gotta give a little. I think I'm ready to roll. Come on, let's go. You know we gotta give a little. Let's let the horns break it down. Come on. Everybody, come on. wanna be great, every day you gotta give a little. So I put out the pad and pen and started practicing. I gotta give a little. After 4 to 5 weeks, I was rhyming when I speak. You know we gotta give a little. I think I'm ready to grow. Oh, come on, let's go. You know we gotta give a little. Come on, it's your boy Chris Styles from that Nation of Sound. Give a little. Give a little extra when we fall down. Come on, give a little. I get good vibrations. Patience, my child, for the little things. Learn to fly before you use your wings. Destiny knows what tomorrow brings. Your soul knows the song, don't forget to sing. Good things come to those who wait. Nice to meet you, shake the hand of fate. Linda, Linda, si tanto sam. Wait for the blessings that rain from above. Sisters tell you you're always home. Take all life's lessons, let them stew. They are the spices that make you you. There's magic to be found in the bumbling bee. Take off the shackles, it's time to be free. В Штатах и Европе больше всего знают и любят смесь джаза, самбы и босса новые, освещенную именами таких классиков, как Жабим и Жильберту. Сегодня, благодаря Кетнеру и его Nation Beat, знают и ценят сплав фаро, джаза, фанка и афробита. Thank you. Que serve esta onda que quebra e o vento da tarde? De que serve a tarde inútil paisagem? Nunca mais. De que servem as flores que nascem pelos caminhos? Se o meu caminho sozinho Приведу еще одну цитату от Кэтнера. «Я хотел, преобразовав классические песни Фаро из Бразилии и использовать их как двигатель для импровизации в формате фанкового брас-бэнда. Мнение слушателей великолепно. Nation Beat. Люди архаического периода. 31 мая 2024 года».